Так, есть гранаты, есть мины, противопехотные и на технику. Он задумчиво почесал голову, а потом продолжил. Хотя, пожалуй, первые тут не помогут. Максимум, маникюр ящером попортит, тут надо кое-что помощнее. Он достал следующий образец и удовлетворенно кивнул. Мина противотранспортная, ТМ-83 модифицированная. Предназначена для выведения из строя небронированной и легко бронированной наземной техники противника, низколетящих самолетов и вертолетов. Поражение транспортному средству наносится за счет заряда, создающего мощную струю раскаленного газа и металлической кумулятивной струи, прожигающей до 120 мм брони. Как из учебника зачитал он, масса взрывчатого вещества 7 кг. Взрыватель модифицирован, активация осуществляется по сигналу. Он протянул девушке небольшую коробочку с одной кнопкой, закрытой пластиковым чехлом, и продолжил объяснять. Сначала приводим в боевое положение, вынимая предохранитель и после этого отходим подальше. Она хоть и направленного действия, но лучше не рисковать. Может ставиться прямо на пол, либо крепиться к стенам и любым другим предметам обстановки вручную. Блондинка понятливо кивнула. «Спасибо, думаю, сюрприз ящерам понравится. Беру все, что есть», — проговорила она. «Корабль большой, всем хватит. Все, парни, сворачиваемся», — крикнул командир отряда. Он подошел к Екатерине, протянул руку и аккуратно пожал ее ладонь. «Уверена, что наша помощь не нужна», — еще раз спросил он. «Более чем», — насмешливо фыркнула девушка и исчезла прямо у него на глазах. «Удачи», — раздался ее удаляющийся голос. «Люди исчезли в портале». Он свернулся в точку и, будто ожидая этого момента, в помещение ворвался отряд тяжело вооруженных ящеров, отправленных бесславно сбежавшим лордом. Пока они стояли и растерянно озирались вокруг, в поисках нарушителей, сзади них из воздуха материализовалась одна из полученных девушкой мин. Замыкающий ящер развернулся, удивленно уставился на появившийся предмет, но не успел ничего сделать. Раздался взрыв и из корпуса мины вырвалось ударное ядро. Большой вогнутый лист меди под воздействием температуры и давления превратился в каплю расплавленного металла, летящую со скоростью звука. Броню, в теории сдерживающую удар крупнокалиберных пуль, прожгло насквозь, прожарив ящера, и снаряд унесся дальше, задев еще двоих. Остальных разбросало взрывной волной, и пока они ворочались, стараясь прийти в себя, девушка вступила в бой. Выстрелы в упор с автомата, снаряженного бронебойными патронами, пусть не с первого попадания, но все же вскрывали броню и мозги ящеров, взболтанные от воздействия мины, прошивались насквозь. К моменту, когда к месту схватки подоспел новый отряд, на палубе лежали только трупы элитного отряда, а все их оружие, даже поврежденное взрывом, бесследно исчезло. Глава 13. «Докладывайте обстановку, товарищ генерал», — проговорил президент, наконец прибывший в центр контроля обстановки и приступивший к приему командования. «КХМ», — прокашлялся министр обороны, бросив взгляд на экраны. «Боюсь, конечно, сглазить, товарищ президент, но на данный момент обстановка контролируемая. Группы, телепортирующиеся на корабли, продолжают сражение, первый накал прошел, паника спала, и теперь в бой идут более подготовленные и мотивированные люди, уже не так пугающиеся ящеров. На онлайн-трансляциях люди увидели, что им можно пустить кровь, плюс можно взять с них богатую добычу. Высокотехнологическое оружие, элементы брони и другие неизвестные устройства, которые сейчас многие готовы покупать за любые деньги. Вдобавок, согласно недавно заключенному договору, упомянул он на встрече лидеров, на которой, собственно, и решили организовать единый совет земли по отпору внеземной угрозы. Вооруженные силы всех стран приведены в полную боеготовность. Личному составу выдано оружие, составлен график открытия порталов, и теперь сотни военнослужащих каждую секунду отправляются в бой, вступая в него под командованием опытных офицеров. Много военных попадает на корабли ящеров, сразу же задал вопрос президент. Не так много, как хотелось бы. С сожалением в голосе протянул министр обороны, в мыслях уже захвативший все корабли. Около 0,1%, но с учетом того, что мобилизованы практически все страны, в порталы к истечению этого часа отправится приблизительно 14 миллионов человек, на корабли соответственно попадет порядка 14 тысяч, что вкупе с гражданскими лицами в несколько раз превысит потенциал врага. Ясно, задумался он о чем-то. А что с нашими истребителями? Они на подходе. Ориентировочно, Первые тройки вступят в бой через 20 минут. Мы попробуем применить тактику роя, нападая со всех сторон одновременно, чтобы снизить потери, но даже по самым оптимистичным подсчетам, потеряем не меньше 10% истребителей. К сожалению, слабость врага оборачивается его силой. Сейчас у крейсеров нет главных щитов и ничто не мешает турелям атаковать. И как показала практика, они очень эффективны против наших пилотов. Недостаточно опыта и скорости реакции, что ведет к соответствующим жертвам. «Хорошо, я понял», — ответил политик изомер перед экранами, напряженно уставившись в них. «Товарищ президент», — вновь обратился к нему министр. «А что по поводу Андреева?» — заговорил он на Максиме. «Нам бы пригодились его возможности. Если он окажется на каком-нибудь корабле, то считай, битва выиграна». Вячеслав Вячеславович повернулся к генералу, взглянул ему в глаза и, поразмыслив, все же решил ответить. «А если его опять забросит черт знает куда, как недавно, когда он почти месяц просидел на чужой планете, то, что тогда? Вы будете поставлять истребители для космического флота? Он сейчас нам важен как производственник, а не как боевая единица. Тем более, вы сами сказали, что прогноз на данный момент вполне положительный. У нас есть все шансы отбиться самостоятельно. Да и вообще, чего мы будем стоить как человечество, если не можем справиться с вызовом, полагаясь лишь на одного человека, каким бы невероятным он ни был? Прошу прощения», — склонил голову военный. «Не подумал он», — мягко повторил президент. «В общем, я запрещаю привлекать его к каким-либо операциям без моего личного одобрения. Его родных уже оповестили о том, чтобы ему не говорили о появлении ящеров в системе, поэтому сейчас он спокойно спит дома, не зная о происходящем, и пусть все так пока и остается. Если уж совсем прижмет, то пусть лучше он защищает наш дом здесь, на орбите. На крайний случай, отправим в космос на истребителе. Один из них, с пилотом, специально для этого дежурит в лесу возле его дома, так что всегда можно экстренно отправить его в бой. Центр «Ответь ведущему 8». Начали раздаваться многочисленные голоса в наушниках операторов центра контроля. «Подходим к цели. Запрашиваю разрешение на открытие огня. Ведущий 8», — говорит центр. «Разрешаю». Прозвучал ответ, а затем голос на секунду замер и продолжил. «И это, берегите себя и надерите задницу ящерам». «Вас понял», — ответил пилот с усмешкой. «Сделаем по высшему разряду». Котя мягко шагнула за спину ящеру, тревожно сжимающему лазерную винтовку в лапах. Достала из инвентаря гранату, выдернула чеку и, вытянувшись на цыпочках, аккуратно положила ее в карман на бедре у монстра и тут же ринулась прочь. «Раз, два, три». Начала шептать она себе под нос, отбегая в сторону. Под конец отсчета раздался взрыв и незащищенному броней ящеру почти оторвало ногу. Он заверещал, упал на металлическую палубу, выронив свое оружие и схватился за пострадавшую конечность. Заметить, что винтовка пропала, он не успел, а затем ему стало все равно. Острое лезвие ножа пробило тонкую пленку, защищающую глаз, и ему в мозг вонзилось 15 сантиметров острозаточенной стали, мгновенно убив рептилию. Командование корабля все же выполнило требования своего лорда и раздало оружие обслуживающему персоналу, но вот умения им пользоваться у них не было, как не было и других навыков, присущих хорошо тренированным солдатам. Поэтому они разбредались по сторонам, видя, что никого рядом нет, позволяли себе расслабиться, и местами вели себя расхлябанно, за что периодически и страдали. Среагировав на шум, раздался топот, и к месту взрыва прибежало еще несколько рептилий, тут же остановившихся у трупа собрата. Ящеры уставились на открывшуюся картину, не понимая, что им с этим делать, но долго думать об этом не смогли. Сверкнувший из пустоты лазерный луч перерезал сразу троих, их окровавленные останки рухнули на палубу, а оружие также исчезло в инвентаре блондинки. Девушка, после ухода бойцов, так феерично выступивших против ящера в красной броне, все никак снова не могла найти его. Бродила по кораблю, но натыкалась только на дежурящие патрули. По возможности вырезала их, помогая иногда появляющимся из порталов людям, но в большинстве просто не успевала к месту сражений, иногда появляясь слишком поздно. Но хотя бы мстила за своих, хотя статистика слегка выправилась. Если раньше почти всех людей убивали, то теперь, даже несмотря на то, что лазерами вооружили всех ящеров на корабле, поле боя в 20% случаев оставалось за человечеством, сражающимися за свой дом. Они просто брали массой, появляясь и убивая хоть кого-то, постепенно выбивая экипаж корабля. Все чаще вокруг стали слышаться выстрелы автоматического оружия, и на звездолете наконец зашевелились, перейдя к отчаянным мерам. Стальные переборки, соединяющие между собой отсеки звездолета, захлопнулись, изолируя попадающих в ловушки людей, и маятник весов вновь качнулся. Теперь ящеры сначала накапливали силы для того, чтобы выбивать наглых вторженцев перед тем, как атаковать, что сразу же принесло свои плоды, вновь ухудшив положение появляющихся людей. А для Кати, закрытые двери стали лишь очередным вызовом. Тратить оставшиеся 1,5 секунды бесплотности они не стала, решив приберечь для своей главной цели, поэтому и собирала лазерное оружие, которым делала дырки в переборках, чтобы не давать пищи для размышлений ответственному за охрану корабля, плавила их бессистемно, в разных местах, заодно помогая попавшим в западню людям, и по возможности убивала ящеров, старательно избегая элитных бойцов в броне, с которыми могли быть проблемы. Возни с ними много, а опыта было почти столько же. Момент, когда до атакующей армады добрались истребители землян, она прочувствовала сразу же, как в принципе и все разумные, на всех кораблях. Первая же тройка истребителей, стремительно ворвавшаяся в строй недооценивших угрозу звездолетов, получила по касательной 10 попаданий, задымилась, но все же дошла до цели и воткнулась в головной корабль, расцветая при этом во вспышке ядерного взрыва. Остальные звездолеты, и так лишенные щитов, разбросала во все стороны. Катя не удержалась на ногах, когда палуба внезапно решила поиграть в скаковую лошадь и полетела куда-то в сторону, врезавшись в стену. Невольно охнула от силы удара и пощупала отказывающееся работать плечо. Оно жутко болело, в нем, кажется, что-то хрустнуло, и теперь она не могла двигать правой рукой. Вот же черт, вырвалось у девушки. И как же теперь валить этого здоровяка? Огромный лев, с металлически поблескивающей шкурой, появился на борту флагманского звездолета в окружении пятерки ящеров. Вот только это был уже не то маленькое животное, в которое превращался Мдван Калим, только выпустившийся из Новосибирского высшего военно-командного училища. За прошедшие месяцы чернокожий юноша заматерел, прокачал уровень навыка и теперь мог менять размер своего тела, так что возле рептилий появилось существо, даже слегка превышающее их по размерам. Огромная пасть сомкнулась на плече одной твари, гривастая голова мотнулась и вырвала кусок мяса из тела не ожидавшего такого противника. Ударами лап он подгреб под себя еще двоих, стоящих рядом, в одну секунду заломав их, а затем, не обращая внимания на удары подручными предметами, не способные пробить прочную шкуру, прикончил их. Затем развернулся, рыкнул прямо в морды двум оставшимся ящерицам и прыгнул в атаку, подминая замершего в панике врага под себя. Мощные когти на задних лапах вспороли брюхо инопланетянину, и пятый, увидев, что его атаки не приводят ни к какому эффекту, развернулся и бросился бежать, выронив оружие. Хорошо обученный человек, пусть и в форме огромного льва, тут же отвлекся от полумертвого противника, мгновенно обуздав инстинкты, обуревающие в форме животного, в два прыжка нагнал ящерицу и рухнул на нее, сбивая своим весом. Ударил лапой, ломая конечности, погрузил когти в тело и потянул их на себя, сдирая прочную чешую, которую с трудом пробивали пули так, как будто она была из промасленной бумаги. Удостоверившись в гибели врага, вернулся к недобитку, прикончил его, а затем осмотрелся по сторонам, принюхался к воздуху, втягивая его широкими ноздрями, недоуменно замер, учуяв знакомый запах. Неверяще застыл, а затем бросился его бежать по следу, периодически припадая всем телом к полу и ловя дразнящий аромат. Попадающихся на пути ящеров просто сметал, убивая одним ударом лапы. Небольшие проблемы вызвал закованный в броню элитный воин, попавшийся по пути, но первым выстрелом из лазера, по пусти большой, но быстрой мишени, он промазал, а затем просто не успел больше ничего сделать. Влетевшая в него туша сбила с ног и начала полосовать броню, оставляя на ней царапины. Вес льва не позволял скинуть его, и через некоторое время защита стала поддаваться. Сначала начали отлетать пластины брони, затем когти нашли слабое место, пробили его, и мощным рывком лев содрал целый кусок защиты, обнажив чешуйчатую кожу. Ящер отчаянно заревел, начал молотить 4 кулаками по подбрюшью, но все было тщетно. Царь зверей, не обращая внимания на сопротивление, с жутким треском сорвал верхний слой боевого скафандра и вонзил когти в слабую плоть, вырывая сердце ящера. Раздавшийся взрыв, расшвырявший звездолеты в стороны, тоже застал его врасплох, как и всех остальных, но в отличие от многих других, звериные инстинкты сыграли свою роль. Его тело сбросило с уже мертвого ящера, но он, в полете, извернувшись как кошка, приземлился на все четыре лапы на стену, временно ставшую полом, самортизировав свое падение. А затем, когда корабль снова принял нормальное положение, мягко спружинил на палубу, тут же продолжив стремительный бег по манящему следу, десятки раз приходящему во снах. Запах внезапно исчез, словно его никогда и не было, но затем, по вентиляции донесло тонкий аромат пролитой крови, и он, в гневе зарычав, ринулся туда, куда вело сердце. Корабль периодически сотрясался. По нему вели огонь многочисленные истребители, наконец долетевшие до места схватки, и вдобавок он сам постоянно атаковал в ответ, стреляя из всех орудий. Лазерные лучи маленьких корабликов вспарывали броню звездолета, добавляя внутренних разрушений, но и он вполне успешно отбивался от атак, сбивая один атакующий корабль за другим. Огромный лев мчался, едва касаясь пола лапами, следуя все дальше. Несколько раз пришлось уменьшать тело, чтобы протиснуться в довольно узкие проемы, прорезанные лазерным лучом, но он не сдавался. Временами попадал в зону пониженной гравитации, в местах, где от продолжающихся атак компенсаторы выходили из строя, но продолжал преодолевать все препятствия. Запах все усиливался и усиливался, и наконец он прибыл на место, где все пахло Екатериной. Абсолютно пустое помещение, скорее даже небольшая техническая каморка, через которую были протянуты толстые кабели, но он знал, что она была здесь. Чуткий нос животного уловил запах крови, и это беспокоило его сильнее всего, заставляя все внутри сжиматься в тревожном предчувствии. «Котя, ты здесь?» – задал он вопрос, превращаясь обратно в человека. «Господи, Мдван, ты то, что тут делаешь?» – раздался голос, и девушка сбросила невидимость. Сердце чернокожего юноши замерло от увиденного. Екатерина сидела, облокотившись об стену, прижимая к груди сломанную руку, и тяжело дышала. Видимо, ей сильно досталось при взрыве, и сломанная рука была лишь одним из внешних проявлений травмы. «Котя!» Он быстро опустился перед ней на колено, бережно стер струйку крови, стекающую по ее лицу с рассеченного лба, всмотрелся в выступившую испарину и отметил общую бледность кожи, понимая, что у нее травматический шок. Она держалась, не теряя сознания, только за счет высокого уровня с прокачанными характеристиками. Происходить дело пары месяцев ранее, то даже говорить было бы ни о чем, она бы уже давно была мертва. Его глаза внимательно скользнули по ее телу, задержавшись на сломанной руке, и он залез в инвентарь, вытаскивая из него комплект первой помощи. Вот уж не думал, что буду благодарен мединструктору Соловьеву. Он постоянно гонял нас на парах, говорил, что навык тактической медицины обязательно пригодится, и вот же, был прав. Правда, обзывался по-всякому, называя криворукими недоумками и голозадыми макаками, но учил на совесть. Парень говорил, не замолкая, пока аккуратно накладывал шину на сломанную руку, отвлекая девушку от болевых ощущений. Затем достал три ампулы, ловко сколол им горлышко, набрал все три в один шприц и сделал инъекцию, снимая болевой синдром и на время приводя в порядок. «Так», — начал он, — «какое у тебя задание? Что необходимо сделать, чтобы открылся портал на выход? Найти и убить лорда, командующего этой армадой», — проговорила она, морщась от отголосков боли, гуляющих по телу. Пусть ее самочувствие резко улучшилось, но это было временно, и девушка, которую в последнее время натаскивали как бойца, это прекрасно осознавала. Нужно было срочно уходить, вот только проблема была в том, где найти чертову ящерицу, которая, получив отпор, скорее всего забилась в самый дальний угол звездолета, если вообще не сбежала, почуяв, что дело плохо. «А вот это проблема», — проговорил Мдван. «Ладно, что-нибудь сейчас придумаем». Он открыл меню коммуникатора и мрачно уставился на свое задание. Если с первой частью, уничтожением 50 членов экипажа противника, он почти справился, осталось меньше половины, то со второй пока были проблемы. Необходимо было пробраться в какое-то техническое помещение и раскурочить блок управления жизнеобеспечением. И если бы он был один, то справился. В конце концов, форма льва, в которого он перекидывался, превращала и так тренированного воина, всю жизнь тренирующегося убивать, в настоящую машину смерти. Африка всегда была бурлящим котлом непрекращающихся войн и стычек. Кровь первого врага он забрал в возрасте 6 лет, в составе отряда, отправившись с отцом отбивать нападение залетных бандитов, а в дальнейшем сам водил своих людей на охоту. В 15 лет его и вовсе отправили в Россию, в специализированный военный институт, где инструкторы как раз и занимались тем, что обучали детей военных вождей искусству убивать, заодно прививая им любовь к второй родине. Африканцы платили алмазами, обменивая стекляшки на образование для своих отпрысков и лучших воинов, отличившихся в бою. Так что, Мдван Калим был уверен в своих силах, но наличие раненой девушки ломало все планы. Он даже не мог бросить ее тут, отправившись выполнять задание, ведь портал на выход откроется сразу после его выполнения и возвращаться за ней обратно, значит гарантированно подвергнуть свое племя опасности. Слишком высокая вероятность того, что портал обнаружит ящер из числа членов экипажа и пройдет на другую сторону, где обнаружит практически беззащитных людей, ничего не смогущих ему противопоставить. Плюс чрезмерно суеверные соплеменники, несмотря на наличие у каждого коммуникатора и доступа в интернет, скорее всего воспримут их как адских посланников, просто склонившись перед ними. Ладно, принял он решение, давай сделаем по-другому. Не уверен, что мы сможем выполнить твое задание, но есть вариант, попробовать завершить мое, и я вытащу тебя через мой портал. Правда, снова окажешься у меня в гостях, в Африке. Как ты на это смотришь? Черт с ним, проговорила девушка. Сейчас я готова идти хоть к черту на куличке, лишь бы выбраться с этого проклятого корабля. Можешь сама идти? Спросил юноша, понимая, что не сможет драться с ящерами в человеческой форме. Да, но медленно. Поморщившись от боли, проговорила блондинка, начиная медленно подниматься. «Тогда выдвигаемся», — ответил он. «Только мне по пути нужно прикончить еще около 20 ящеров, поэтому придется вступать в бой. По-тихому прокрасться не выйдет». Плоть Мдвана поплыла, и он начал трансформироваться в красивое и грациозное животное. Увеличившись в два раза от первоначального размера, притормозило изменения, не став расти до доступного максимума. Сидящая у стены девушка встала, подернулась рябью и исчезла из виду, тоже слегка модифицировав действие навыка и перестав скрывать свой запах, чтобы союзник знал, где она находится. Правда, рептилии тоже обладают такой возможностью, но тут приходилось выбирать одно из зол, либо полностью скрывать свое присутствие, одновременно с этим теряя возможность коммутировать с напарником, либо надеяться на то, что продолжающаяся неразбериха даст пару лишних секунд, в которые лев начнет атаку, переведя на себя вектор внимания. Царь зверей принюхался, определил ее местонахождение, фиксируя в памяти и мотнув гривастой башкой, крадущейся походкой вышел из помещения, заметил в конце коридора чешуйчатый хвост и, ускорившись, длинными прыжками рванул в атаку, вывернул из-за угла, заметил целый десяток ящеров, направляющихся куда-то с важным видом и понимая, что промедление смерти подобно, прыгнул на спину замыкающему, прямо в полете увеличиваясь до максимального размера. Внутренне морщись от отвращения, огромной пастью откусил голову инопланетянину и, оттолкнувшись от тела, прыгнул сначала на стену, а затем в центр группы, уже начавшей разворачиваться к новой угрозе. Своим телом сбил сразу нескольких и на минуту превратился в самую настоящую мясорубку. Мощные лапы с острыми когтями, способными вскрывать корабельную броню как консервы, рвали чешуйчатую кожу ящеров, выдирая целые куски мяса и ломая кости как сухие ветки. Разум военного разведчика, объединенный со свирепой мощью животного, весящего практически под тонну, творил страшные вещи. Несмотря на огромные размеры, он обладал скоростью реакции и гибкостью, превышающей кошачью, и соответственно им двигался, не давая обычным ящерам ни одного шанса. В залитом кровью коридоре натекли лужи липкой жидкости, и он, бросив взгляд на цепочку следов, начавших появляться в ней от идущей невидимки, бросился дальше, следуя только ему видимым стрелкам, указывающим дорогу к цели миссии. Корабль продолжал содрогаться от продолжающихся попаданий, но такого мощного удара, как в первый раз, больше не было. Звездолеты наконец разлетелись в стороны, и даже подрыв еще трех кораблей, произведенный истребителями «Камикадзе», не принес особого ущерба армаде, уничтожив только целевые объекты. Убивая всех появляющихся по пути ящеров, Мдван рвался к цели, временами останавливаясь и зачищая соседние помещения, в которых иногда прятались ящеры. От его чуткого носа не мог ускользнуть слегка мускусный запах, которым пахли рептилии, и он с легкостью выслеживал их, прячущихся от неостановимого убийцы. Спустился на 4 палубы ниже, прикончил еще трех техников, наконец завершив первую часть задания и остановился перед мощной дверью, защищающей цель миссии. Когти, которыми он разрывал прочнейшую броню, на этот раз оказались бессильны. Он снимал тонкую стружку с неизвестного сплава, но не мог пробиться, все сильнее ярясь при этом. Причем стены, находящиеся рядом, тоже отказались поддаваться грубой силе. Нет, если бы у него было несколько часов, то рано или поздно смог бы уничтожить препятствие, но вот с этим-то как раз и были проблемы. Мышцы льва набухли, он стал еще чуть больше и с первозданной яростью набросился на преграду, тщетно пытаясь прорваться. «Мдван, стой, видишь же, что не получается», — раздался голос девушки, наконец догнавшей союзника. «Давай я помогу». Она достала из инвентаря лазерную винтовку и протянула ее парню, принявшему свой истинный облик. «Попробуй прорезать отверстие». Они отошли чуть в сторону, он приложил к плечу не очень удобное оружие, рассчитанное под другую физиологию, и открыл огонь. Металл у стены потек, но слишком медленно. Видимо, важное место защитили особым сплавом, хорошо сопротивляющимся такому типу оружия. «Ладно, у меня есть вторая идея, жди», — проговорила Катя. Стройная фигурка, аккуратно придерживающая раздробленное плечо, подошла ближе и, коротко разогнавшись, побежала прямо в дверь. За миг до столкновения вошла в состояние бесплотности и, пробежав ее насквозь, оказалась на другой стороне. Проверила время действия навыка и облегченно выдохнула, удостоверившись, что хватит на обратный путь. «Так», — позвонила она по коммуникатору чернокожему юноше, — «я тут сейчас все заминирую и выставлю таймер на несколько минут. Черт его знает, пройдет ли радиосигнал через эти стены, поэтому не будем рисковать». Она начала размещать все подарки, полученные от военных, добавила оружие местных, полученное от любезно поделившихся ящеров. «Если взорвется, то будет даже лучше. В такой ситуации, как говорится, лучше перебдить, чем недобдить». Установила 5 противотанковых мин, которые приберегала для командующего, расположив их полукругом и выставив время детонации, рванула обратно. «Бежим!» — крикнула она и подала пример, со всех ног рванув в сторону. «Тут сейчас так бахнет, что мало не покажется, как бы весь отсек не разворотило». Мдван снова превратился во льва, обогнал девушку и, учуяв неподалеку забившегося в угол врага, сунул морду в переплетение технических труб, вытаскивая оттуда верещащего от боли инопланетянина. Перекусил ему шею, прерывая истошный рев и, помотав головой, отбросил труп в сторону. Пропустил девушку вперед и медленно пошел сзади, прикрывая ее своим телом. Раздавший взрыв выбил сверхпрочную дверь, испарил все содержимое помещения, но до время убежавших людей не добрался. Возле огромного животного появился портал на выход. Он пропустил через него сначала девушку, а затем вышел сам, смахнув не глядя уведомление о награде за выполненное задание. По кораблю разнеслась тревога и разрушения начали входить в цепную реакцию. Раздался холодный металлический голос, требующий покинуть терпящий бедствие корабль, и он наполнился топотом паникующих ящеров, стремящихся найти спасение. Лорд Харзан, проклинающий чертовых бесхвостых млекопитающих, заманивших армаду кораблей в ловушку, добежал до своего личного истребителя, хранящегося на палубе, закрытой для доступа обычным ящерам, залез внутрь и вылетел наружу. Вокруг творился какой-то безумный хаос. Летающие и постоянно стреляющие маленькие истребители бесстрашно атаковали звездолеты, одним своим видом внушающие страх многим расам Вселенной. Он посмотрел на происходящее, плюнул, понимая, что если не случится чудо, то разгром флота будет завершен в ближайшее время и он не успеет даже добраться до чертовой планеты, доставившей столько проблем. Проложил маршрут и, активировав максимальную скорость, полетел прочь из системы. Его бегство заметила только пара земных пилотов, но новизна только что созданного космического флота сыграла свою роль в ошибке, и они подумали, что это союзный корабль, просто слегка отличающийся по модификации, поэтому не стали атаковать его. Тем более, были другие, гораздо более лакомые цели, поэтому лорд Харзан спокойно удалился на безопасное расстояние и, открыв разлом в пространстве, нырнул в него, бросая свои звездолеты на произвол судьбы. «Почему ты мне не звонила? Ты хотя бы понимаешь, как я переживал?» — прозвучал напряженный голос Мдвана Калима, скрывающий где-то в глубине души затаенную обиду на то, что она бросила его в африканских прериях, как только они вновь оказались на земле. Девушка повела плечом, проверяя его работоспособность после излечения от прохождения портала и ответила: «Мдван, прости, но некогда мне было, и потом, какая разница, тут столько всего творится, чертовы инопланетяне, война чуть ли не по всей планете, миллионы погибших, в общем, навалилось просто, да и новая работа в органах, сам должен понимать, учился же на смежника в Новосибирске». Молодой парень напрягся, буквально вспыхивая от ее ответа: «Какая разница, ты серьезно, Катя?» Я не мог найти себе места, думая, где ты и что с тобой. Пытался даже через знакомых разведчиков пробить информацию, но ничего не мог найти. «А ты просто не нашла времени?» Мдван сжал кулаки, не отрывая взгляда от ее лица. «Работа, работа», — повторил он, чуть улыбнувшись горькой улыбкой. «Помнится мне, что пару месяцев назад, именно здесь, ты говорила другие слова». Обвел он руками окружающую их природу Африки. «Что изменилось? Что вдруг стало по-другому?» «Все», — ответила она, отведя взгляд в сторону. «Сейчас не время для сантиментов. Все, что было между нами, осталось в прошлом. Пожалуйста», — взмолилась она, — «давай сейчас не будем об этом, и вообще, мне нужно выходить на связь с командованием, просить, чтобы за мной прислали транспорт. Тем более, еще ничего не закончено. Может, через час Земля вообще перестанет существовать, а тут ты со своими глупостями». На несколько секунд в наступившей тишине было слышно только дыхание юноши, не согласного со словами девушки. Мдван склонил голову, обдумывая ее слова, и продолжил совсем тихим голосом: «А я ждал, вспоминал каждый миг, который мы провели вместе. Я думал», — замолчал он, взглянув на нее полным затаенной боли взглядом, — «думал, ты хотя бы скажешь что-нибудь хорошее, когда мы случайно встретимся, что тоже скучала обо мне». Екатерина отвернулась в сторону, чуть нахмурившись при этом. «А зачем? У тебя есть все, что нужно. Свое племя, своя семья, и сколько там у тебя? 4 жены», — произнесла она с язвительной улыбкой. «Так зачем тебе еще и я, Мдван?» Парень вздохнул, еще сильнее потемнев лицом, несмотря на и так темную кожу. «Это традиции. Сама же знаешь, что по-другому нельзя было». «Да», — согласилась она. «Именно поэтому я и не брала трубку и не звонила. Спасибо за помощь и прощай», — проговорила она и растворилась в воздухе. Чернокожий парень мигом обернулся во льва, начал принюхиваться к воздуху, но навык сокрытия девушки работал на высшем уровне, маскируя даже запах. Он бросился в одну сторону, затем в другую, стал всматриваться в сухую, потрескавшуюся от жара землю, пытаясь увидеть следы ног, но все было тщетно. Блондинка исчезла, явно дав понять, что все, конечно, и что все, что было раньше, было ошибкой. Русский разведчик, офицер спецслужб в облике зверя, зарычал в отчаянии, пугая фауну, тут же бросившуюся в рассыпную, и побежал прочь, роняя из глаз большие, крупные слезы. Глава 14. «Так, и где это мы?» — задала вопрос Карина, повернувшаяся к двум другим девушкам. «Да черт его знает, точно не корабль ящеров, как я надеялась», — ответила ей Маша. «И что нам теперь делать? Там землю атакуют, а мы тут прохлаждаемся. Может, все-таки позвоним Максиму и разбудим его, а то он спит и даже не в курсе о происходящем. Как-то не по-товарищески, как бы не обиделся потом на нас за это». «Нет, во-первых, полковник просил не делать этого», — ответила ей Аня. «Сама представь, а что, если он тоже прыгнет в портал и окажется тоже неизвестно где, как и мы? А во-вторых, если вдруг что, то скажем, что и сами не знали, были на прокачке и нам было не до мониторинга новостей». «Ну да», — вынужденно согласилась с ней брюнетка. «Тогда получается, что все вопросы бессмысленны. Раз уж оказались на локации, то все равно не выберемся из нее, пока не завалим босса. Вот только все равно переживаю за родителей, оставшихся дома. А они у тебя до сих пор не активировались, что ли?» — спросила у нее Аня. «Только недавно на это решились. Я протащила их через простенькую локацию, снабдила оружием, но там дело гиблое. Они заядлые пацифисты и без особого энтузиазма восприняли происходящее. Мне даже всех монстров пришлось убивать самостоятельно, потому что они просто отказывались это делать. Ну хоть здоровье им подлечило, и то хорошо», — ответила ей Мария. «Ну, мы будем контролировать обстановку, и если вдруг что...» «Тьфу, тьфу», — на всякий случай сплюнула через плечо девушка. «Позвонишь им и заставишь уходить. Но вообще переживать не о чем, сама же помнишь, чем закончилась последняя атака ящеров. Сотни беспилотников, вынырнувших из порталов,